Придя домой, Павел первым делом принял ванну, потом постелил на диван чистое белье и лег в постель. Почти все время он чувствовал огромную слабость и непроходящую потребность прилечь. Он знал, что это не связано с каким-либо заболеванием, здоровье у него было отменное, если не считать холецистита, который периодически давал очень неприятные обострения. Суляк был невероятно вынослив, мог подолгу ходить и бегать, мог сутками обходиться без еды и сна, но применение гипноза забирало у него все силы. Природа поскупилась, одаривая его способностями к воздействию на людей, и достижение даже слабенького результата требовало от него невероятного напряжения, после чего Павел чувствовал себя совсем больным. Лежа в постели, он обводил глазами комнату и радовался, что сумел сохранить собранную родителями библиотеку. Это сейчас можно купить любую книжку, даже самую модную, без всяких проблем. А тогда, 30-40 лет назад, хорошие книги и подписные издания доставались далеко не каждому. В те годы, которые семья провела за границей, им каждый месяц через посольство передавали тоненькую книжечку, несколько скрепленных вместе листочков белой глянцевой бумаги, на которых были отпечатаны названия и цены новых книг, вышедших в разных советских издательствах. Это называлось «Белый список». Отец ручкой отмечал интересующего издания и возвращал книжечку в Россию. За годы службы в Венгрии и Чехословакии он собрал по «Белому списку» огромную библиотеку. Перед тем, как спрятаться в колонию, Павел позаботился о том, чтобы библиотека осталась в надежных руках. Он оформил опеку над знакомым стариком-библиофилом, забрал его из коммунальной квартиры, битком забитые беженцами и лимитчиками, и прописал к себе. Он знал, что оставляет квартиру и книги под хорошим присмотром, и молился только о том, чтобы старик за эти 2 года не умер. Старик, спасибо ему, дожил до освобождения Павла, и генерал Минаев, пока Суляк приходил в себя на его даче, быстро все устроил. Павла прописали обратно в эту квартиру, поскольку опека была оформлена по всем правилам, и на его иждивении находился старик. Сауляку, хоть и судимому, легко разрешили московскую прописку. Антон Андреевич позаботился о жилье для старика, и старая квартира в проезде Черепановых снова стала безраздельно принадлежать Павлу. Он собрался был уже откинуть одеяло, чтобы встать и взять какую-нибудь книгу, но передумал. Слишком их много, хороших книг, чтение которых приносит успокоение и забвение. Не время сейчас. Сперва он разберется с той проблемой, которая внезапно возникла у Минаева, потом доведет до конца начатое дело, потом все войдет в привычную колею. Антон Андреевич, встав на место Булатникова, будет давать ему задания, а он будет их выполнять, поручая отдельные звенья комбинации Ларкину, Гарику или Карлу. Риты больше нет. Жаль, кто ж ее убил? И почему? Павел машинально полез в карман куртки за блокнотом, где у него был записан телефон Анастасии. Может быть, убийца Риты уже найден? Ах, да, Минаев не велел пользоваться телефоном. Ладно, можно подождать. Какая-то странная полоса жизни началась у него. Все приходится откладывать на потом. Позвонить насчет Риты потом... Читать любимые книги потом, и жить, наверное, тоже потом. И когда же оно наступит, это расплывчатое потом? Ко второй встрече Михаила Давидовича Ларкина с торговцем сосисками Виталием Князевым оперативники готовились так, как в свое время вся страна готовилась к юбилею октября. Встреча состоялась, длилась она 3,5 часа и проходила в Графском переулке в квартире Ларкина. Через 2 часа после встречи на стол полковника Гордеева легли 2 кассеты — видео и магнитофонное. Технику для записи собирали с миру по нитке, а за люльку строителей, при помощи которой всю эту технику присобачивали, пришлось просто платить наличными, выскребая из карманов 10-тысячные купюры. На экране видеоплеера Ларкин вполне мирно беседовал с Князевым. Правда, беседа была какой-то однобокой, говорил в основном Ларкин, а Князев лишь изредка подавал короткие реплики. Зато наблюдать за самим Князевым было очень интересно. У него была довольно живая мимика. В начале беседы с лица не сходила дурашливая ухмылка, он то и дело хихикал, строил Ларкину рожи и подмигивал, и вообще производил впечатление полного придурка. Постепенно дурашливость исчезла, лицо разгладилось. Князев больше не хихикал и не кривлялся. Он сидел в кресле напротив Ларкина, расслабленно положив руки на подлокотники, полуприкрыв глаза и мерно кивая в такт словам Михаила Давидовича. Потом Князев медленно встал и лег на диван, вытянувшись на спине. Со стороны казалось, что он спит, но он периодически поднимал то одну, то другую руку и делал какие-то непонятные жесты, после чего Ларкин одобрительно кивал, и Князев опускал руку, и так на трех кассетах.